за ушательские указания Дуду, чтобы у нее, наконец, открылись глаза на него. Но даже и это отверзение глаз, выполненное таким копытцем, как язык Дуду, было еще далеко не полным. Не более чем со строгим любопытством глядела она на раба, о предосудительном возвышении которого ей твердили. Опасность, как приходится выразиться тому, кому дороги ее гордость, ее покой, опасность заключалась лишь в том, что глаза ее обратились тогда именно на Иосифа, что именно его глаза встречались тогда на какие-то доли секунды с ее глазами. А это действительно немаловажное обстоятельство. И недаром у маленького беса, благодаря его карличьей мудрости, сразу же возникла страшная догадка, что злобный Дуду кладет начало чему-то более крупному, чем его злоба, и что отверзание глаз может приобрести гибельную полноту. Врожденный страх, вчуже испытываемый бесом перед силами, которые виделись ему в образе огнедышащего быка, сделал его скорым на такие догадки. Иосиф, по непозволительному легкомыслию, мы не собираемся щадить его в данном случае, не хотел понимать визиря и вел себя так, как будто тот мелет вздор, хотя в сущности разделял мнение стрекочущего своего доброжелателя. Ведь и ему, Иосифу, тоже был не так важен смысл этих мгновений в столовой, как то, что они вообще случаются. И в душе он глупейшим образом гордился тем, что перестал быть пустым местом для госпожи, и что она обращает внимание, пусть гневное внимание, на него лично. Ну, а наша Эни... Что ж, она тоже не оказалась умнее. Она тоже не хотела понимать карлика. Если она глядела на Иосифа гневно и строго, то это казалось ей достаточным оправданием того, что она вообще на него глядела. А это с самого начала величайшее заблуждение, простительное, покуда она не знала, кого она видит, если видит,